сражавшихся за советскую власть. Однажды пришло письмо из столицы Югославии Белграда. Студенты просили Семена Михайловича рассказать им об Олеко Дундиче, который сражался в рядах Красной Армии, как и сотни других интернационалистов. «Не забыли ли вы, товарищ маршал, Олеко Дундича?» — спрашивали студенты. «Пожалуйста, напишите о нем. Это наш рыцарь, и мы учимся у него мужеству. Он горячо любил Советскую Россию, пролил за нее кровь. Мы тоже любим Советский Союз, вторую родину героя Дундича». Доложил об этом письме маршалу. Буденный прочел, откинулся на спинку кресла. «Как же забудешь Дундича, если в бою он погиб как герой?» — тихо молвил маршал. «У меня в груди тогда будто что-то оборвалось». В 1919 году в бою под Гнило-Аксайской Буденный увидел, как стройный боец-кавалерист повел сербов в атаку. Они атаковали белых, и те дрогнули. После боя Буденный подозвал бойца к себе. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он. «Товарищ Буденный», — улыбнулся боец. «Угадал. А ты кто?» «Дундич». «Олеко Чолич». «Давай сюда своих бойцов». Сербы окружили Буденного. «Товарищи, вы настоящие герои-интернационалисты!» Голос Семена Михайловича звучал громко. «У нас с вами один враг — мировая буржуазия. Мы с вами братья в борьбе за свободу. А за то, что сражаетесь вместе с нами за советскую власть, большое вам спасибо!» Буденный узнал, что Дундич в гусарском полку в 1912 году воевал против турок, а через 4 года попал в плен к австрийцам, но бежал в Россию. В 1918 году Ворошилов создает первый луганский социалистический партизанский отряд. В него влилось около 200 сербов-интернационалистов. Отряд Дундича сражался в рядах 5-й армии, а затем в Морозовско-Донецком отряде, которым командовал Щаденко. Ранней весной 1919 года на Маныче шли ожесточенные бои. Дундич тогда командовал 19-м полком, сменив раненого и отправленного в госпиталь Стрепухова. Как-то ночью Буденный вызвал к себе командиров полков. А в это время белые усилили натиск, и полк Дундича отступил. Дундич не знал об этом и на рассвете отправился к месту прежнего расположения своего полка. Въезжает в село, а у церкви казаки. Отличить издали, свои это или чужие, трудно. Но группу офицеров, стоявших перед строем полка, он разглядел. «Видишь, — сказал Дундич ординарцу, — пока мы с тобой ездили, в наш полк пробрались белые офицеры и агитируют бойцов. Я им сейчас поагитирую». И Дундич карьером устремился к церкви. Скакавший за ним ординарец заметил белых и крикнул: «Белые, куда вы? Убьют!» Но Дундич рубил шашкой направо и налево. Услышав это имя и опомнившись, белогвардейцы закричали: «Дундич, Дундич, хватайте его, держите эту сатану!» Под Дундичем убили лошадь, но он тут же вскочил на коня одного из зарубленных им офицеров. Его пытались выбить из седла. Вторая лошадь свалилась под ним, но он извернулся, рубанул офицера шашкой и прыгнул на третью, вырвался и ускакал. Погиб Дундич в июле 1920 года. Как-то в беседе с венгерскими журналистами Буденный сказал, что Дундич и Белакун в своих благородных чувствах и высоких устремлениях имели много общего. Оба были патриотами и интернационалистами. Семен Михайлович познакомился с Белакуном на Южном фронте в октябре 1920 года. Перед началом боевых действий против врангелевских войск Фрунзе собрал совещание командующих в Апостолове. Речь шла о решительном наступлении. Особые надежды командующий фронтом возлагал на конницу, самую мощную и подвижную группу фронта. Командарм заверил Фрунзе, что первая конная сметет врага на своем пути и что бойцы выполнят свой долг до конца. Но когда речь зашла о Махно, Буденный предложил разоружить его армию. Махно прекратил борьбу с советской властью, но временно. Красная армия вынудила его к этому. Но едва изменится обстановка в пользу Врангеля, он повернет свои штыки против Советов. «Да, Махно — временный и ненадежный союзник», — Фрунзе взглянул на Буденного. но мы идем на соглашение с ним, чтобы обеспечить себе тыл».